Часть третья. Чистильщик, старший лейтенант Таманцев по прозвищу Скорохват. Чистильщик от «чистить», очищать районы и передовые оперативные тылы от вражеской агентуры. Жаргонное обозначение розыскника военной контрразведки. Здесь и далее преимущественно специфичный узкопрофессиональный жаргон розыскников военной контрразведки. С утра у меня было жуткое, прям-таки похоронное настроение. В этом лесу убили Лёшку Басоса, моего самого близкого друга и, наверное, лучшего парня на земле. И хотя погиб он недели три назад, я весь день невольно думал о нем. Я находился тогда на задании, а когда вернулся, его уже похоронили. Мне рассказали, что на теле было множество ран и тяжелые ожоги. Перед смертью его раненого крепко пытали, видимо, стараясь что-то выведать, кололи ножами, прижигали ступни, грудь и лицо, а затем добили двумя выстрелами в затылок. В школе младшего комсостава пограничных войск почти год мы спали на одних нарах, и его затылок с такими знакомыми мне двумя макушками и завитками рыжеватых волос на шее с утра маячил у меня перед глазами. Он воевал 3 года, а погиб не в открытом бою. Где-то здесь его подловили, так и неизвестно кто. Подстрелили, видимо, из засады, мучили, жгли, а затем убили. Как ненавидел я этот проклятый лес! Жажда мести, встретить бы и посчитаться, с самого утра овладела мной. Настроение настроением, а дело делом. Не поминать же Лёшку и даже не мстить за него мы сюда приехали. Если лес под столбцами, где мы искали до вчерашнего полудня, война как бы обошла стороной, то здесь было совсем наоборот. В самом начале, метрах в 200 от опушки, я наткнулся на обгоревший немецкий штабной автомобиль. Его не подбили, а сожгли сами фрицы. Деревья тут совсем зажали тропу, и ехать стало невозможно. Немного погодя, я увидел под кустами 2 трупа, точнее, зловонные скелеты в полуистлевшем темном немецком обмундировании танкисты. И дальше, на заросших тропинках этого глухого, чащобного леса, мне то и дело попадались проржавевшие винтовки и автоматы с вынутыми затворами, испятнанные кровью грязно-рыжие бинты и вата, брошенные ящики, пачки с патронами, пустые консервные банки, обрывки бумаг, фрицевские походные ранцы с рыжеватым верхом из телячьих шкур и солдатские каски. Уже после полудня в самой чащобе я обнаружил 2 могильных холмика, месячные примерно давности, успевшие осесть с наспех сколоченными березовыми крестами и надписями, выжженными готическими буквами на светлых поперечинах. Карл фон Тилен, майор, 1916-1944, Отто Мадер, обер-лейтенант, 1905-1944. Свои кладбища при отступлении они чаще всего перепахивали, уничтожали, опасаясь надругательств. А тут, в укромном месте, пометили все чин-чином, очевидно, рассчитывая еще вернуться. Шутники, нечего сказать.